Глава 8. Монах. Когда воздух очищается от облаков, тогда солнце показывается во всем своем сиянии. Так и душа, которая сподобилась прощения грехов и освободилась от страстных навыков и помыслов, без сомнения видит свет божественный. Так говорил святой Иоанн Лествичник. «Серафимушка, все это так», — ответил монах Мефодий. «Но не слишком ли ты увлекаешься цитатами из чужих трудов? Свои-то суждения тоже нужно иметь». «Да как можно?» — мягко упрекнул Серафим. «Это же гордыня! Столько всего отцами великими о служении Богу написано, что если следовать всему, легко Божью благодать обретешь. На каждый случай, на каждое деяние, на любой вопрос можно найти ответы и в Евангелии, и в писаниях святых отцов, таких как Климент, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и прочее, и прочее. Мудрость древних лет помогает даже в обычных житейских делах. Вот возьми меня. Молился я усердно, веря преподобному Нилу Синайскому, который говорил: «В болезнях прежде врачей и лекарств пользуйся молитвою». И получил исцеление от недуга тяжкого. «Сложно с тобой спорить, брат мой. На все у тебя ответы святых отцов имеется. Начитанность твоя радует. Но это ли для монаха главное?» «О чем это ты?» «Что надобно тебе в земной жизни?» «Добиться спасения души своей для Царствия Небесного. Еще в юности я присутствовал на соборовании одного грешного купца, которого за грехи, по всей вероятности, ждала гиенна огненная. Такого ужаса я больше никогда не испытывал. Так страшны были и облик, и слова человека, оказавшегося на краю преисподней. Не желал бы я так и закончить жизнь свою». «А немалую ли ты себе цель взял для земного пути? Святой Иоанн Златоуст говорил: Бог желает, чтобы мы были солью и светом, и закваскою, чтобы и другие могли получать от нас пользу». «Я вижу, Мефодий, что и ты не чуждаешься мудрости отцов. Правда, ты не полностью изречение привел. Там дальше-то речь о грехе идет. Но твою мысль я понял. Ты говоришь о служении людям?» «Да». «Но как могу я учить других, коли сам грешен и слаб?» «Но есть еще грешнее и слабее. Разве ты не должен им помогать на пути к спасению?» «Пока душа моя пребывает в сомнении и страхе за свою судьбу, не могу я поучение другим людям давать». «Но ведь они тоже спасения жаждут». «Стяжи, дух мерен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Беседуют часами, сидя в полутемной келье, два монаха — Серафим и Мефодий. Дружба их началась давно, еще в послушании, когда их звали Прохором и Михаилом. Разговоры их глубоки и болезненны. Ищут они место свое в жизни монастырской. Стремились много лет к монашескому сану, испытывали себя постами, бдениями молитвенными и послушаниями. И что? Оказались, как два витязи на распутье. Их пытливые умы и чистые сердца требовали чего-то более высшего, чем исполнение предписанных монаху правил. После рукоположения в сан иеродиакона в 1786 году Серафим полностью отдается богослужению. Сам службу он совершать пока не может. Его обязанность – оказывать помощь старшей братии, иеромонахам. Но душа его все равно полна светлой радости. Он стал частью удивительного и таинственного священнодействия, церковной службы. Еще с малолетства, глядя на священников, одетых в расшитые золотом одеяния, читающих молитвы гулкими утробными голосами и качающих завораживающий маятник кадила, он умилялся от неземного восторга. Долгие годы он представлял, как вольется в это торжественное, волнующее действо. И вот минуты этого счастья наступили. Кроме службы в храмах обители, случалось выезжать в сельские приходы в округе для участия в освящении церквей в Ордатовском и Арзамасском уездах. В июне 1787 года настоятель Саровской обители отец Пахомий, новый казначей отец Исаия и иеродиакон Серафим были приглашены в село Нуча Ордатовского уезда для освящения церковного предела во имя святителя Николая Чудотворца. По дороге они зашли проведать матушку Александру, недавно постриженную в ангельский образ Агафью Семеновну Мельгунову. Застали они ее лежащей почти без движения в постели. «Умираю я, отец Пахомий», — смиренно произнесла монахиня. «Господь меня к себе призывает». «Что-то рано матушка собралась», — горько сказал старец. «Ведь годов-то тебе мало еще. Чай и 60 нет». 55-й идет». «Ну вот, а ты помирать собралась. А на кого сестер ты оставишь?» «Да хотела тебя, батюшка, попросить. Возьми под свое покровительство сирот моих». «Стар я для такого трудного дела». «Деньги у меня есть», — продолжала матушка. «Вон, открой комод, вынь оттуда 4 мешочка полотняных». «Нашел? Ну вот и хорошо. В первом мешочке золото, во втором серебро, а в остальных 2 медные монеты. Всего должно быть около 40 000 рублей. Возьми себе. Я знаю, что ты лучше распорядишься ими на нужды нашей обители. Сестры мои слабые, непрактичные, сами не смогут правильно потратить такие деньги». Отец Пахомий передал деньги казначею Исаии и сказал: «Не беспокойся, матушка, ни один грошек впустую не потратим. Все на благо твоих сестер пойдет. Послужить по силе моей попечением о твоих послушницах не отрекаюсь. И молиться за тебя не только я до смерти моей буду, но и обитель вся наша никогда благодеяний твоих не забудет. Но действительно, стар я и немощен. Не по силам мне такое великое дело. А ты лучше иеродиакону Серафиму поручи это. Он молод и силен». «Батюшка!» — воскликнул Серафим. «Да я разве достоин такой чести? Боюсь, не по плечу мне такое». «Царица Небесная в том тебе поможет», — кротко произнесла матушка Александра. А отец Пахомий добавил: «Обитель сия была основана по указанию Богородицы. Она же и тебе всю жизнь благоволит. Так что будешь исполнять волю Царицы Небесной». «Хорошо, отче. Я по мере сил буду заботиться о сестрах Дивеевских». «Слава Богу!» — облегченно вздохнула матушка Александра. «Отец Пахомий, не откажи в последней просьбе. Мне бы перед кончиной собороваться». Отец Пахомий совершил таинство, прочитав полагающиеся молитвы, семикратно помазав маслом и попросив Всевышнего очистить душу монахини от грехов. После их отъезда благочестивая монахиня предала свою душу Господу. Возвращаясь из Нучи, отец Пахомий с братьей успели к погребению матушки Александры. Смерть великой подвижницы наполнила скорбью сердце Серафима. Ранее о таких целеустремленных и верных православию женщинах он только читал, а тут увидел воочию, как молодая барыня Агафья Семеновна Мельгунова, оставив богатство и прелести мирской жизни, стала монахиней сознательно обрекая себя на аскетическую, полную лишений и тяжких трудов жизнь ради основания обители для боголюбивых сестер. Встречал он ее и на молитве в Саровской обители. Сила духа, кротость и в то же время неукротимая энергия сочетались в ней органично, вызывая уважение и почтение. Она могла служить великим примером любому монаху, выбравшему путь беззаветного служения Господу. Вскоре монаха Серафима вводят в штат монастыря. По указу ее императорского величества, Саровскому монастырю полагалось иметь, не считая настоятеля, не более 30 монахов. Причем число послушников не ограничивалось. Чтобы зачислить в штат нового монаха, нужно было свободное место. Несколько лет Серафим пребывал в стенах Саровской обители почти незаконно. Его после пострижения должны были послать в другой монастырь. Но духовный наставник отец Пахомий не хотел отпускать от себя умного, усердного и трудолюбивого монаха. Во избежание скандала он время от времени писал вышестоящей инстанции письма с просьбой оставить Серафима в обители, якобы в связи с тяжелой болезнью его. В начале 1788 года из Владимирской духовной консистории был получен указ о выведении из штата Саровского монастыря 5 престарелых монахов и переводе их в больницу. Молодые монахи, в том числе и Серафим, влились в братью обители на законных основаниях. Все реже Серафим стал встречаться со своим другом, монахом Мефодием. Того приписали к больнице, но видеть его там можно было нечасто. Он все свободное от служб время проводил в лесу. Любовь к одиночеству и общению с природой, приобретенной в период послушания полисовщикам, вспыхнула в нем с новой силой. Моления в глубине векового леса приносили ему тихую радость. Звал он с собой и Серафима, но тот был так предан трудам своим по новому сану иеродиакона, что о пустынножительстве и не помышлял. Это желание у него появится только в год смерти духовного наставника, настоятеля монастыря отца Пахомия. Будет это в 1794 году. Но до этого с Серафимом произошло поразительное и чудесное событие, которая перевернула всю его жизнь. Однажды, в Святой Великий Четверг, иеродиакон Серафим вместе со строителем Пахомием участвовал в службе. Началась божественная литургия. Находясь в царских вратах, Серафим возгласил: «Господи, спаси благочестивые и услышаны!» И вдруг его озарил яркий, будто солнечный луч. Взглянув на это сияние, Серафим увидел Господа Иисуса Христа в образе Сына Человеческого. Ослепительный неземной свет исходил от Господа. Он был в сопровождении многих небесных сил, архангелов, херувимов и серафимов, которые окружали Иисуса Христа как бы роем пчелиным. Господь пребывал над полом храма, не касаясь его. Легко плывя по воздуху, Иисус Христос благословлял всех молящихся в храме. Возле Серафима он остановился. Осенив иеродиакона крестным знамением, Христос коснулся его головы. И тут же вспыхнул в сердце монаха огонь, не испепеляющий, а животворящий, согревающий восторгом и теплом тело и душу. На него снизошла благодать Божья. Его любовь к Господу была столь высока, что он готов был умереть на месте во славу Его. Но не ради смерти Господь наградил монаха великим даром. Через избранника своего он передал благодать свою людям, жаждущим духовного совершенствования и очищения грехов ради обретения Царствия Небесного. Иисус Христос, проплыв по воздуху через весь храм, слился со своим образом, что находился по правую сторону от царских врат. Далее говорить слова молитвы Серафим уже не мог. Словно пригвожденный к месту, он стоял в царских вратах и с несказанно осветившимся лицом созерцал что-то невидимое другими. По велению Пахомия два иеродиакона взяли Серафима под руки и ввели его в алтарь. Около 2 часов пребывал Серафим в восторженно недвижимом состоянии. Явление Господа и стяжание Духа Святого так преобразили и поразили душу его, что все земное перестало для него существовать. К вечеру отец Пахомий пришел в келью к монаху и стал расспрашивать его о странном происшествии, случившемся в храме. «Что произошло с тобой, Серафимушка? Судя по твоему облику, ты сподобился откровения божественных сил». «Великое чудо сотворилось сегодня в храме, батюшка. Явился мне по воздуху Господь наш Иисус Христос. И я, ничтожный червь, земля и пепел, был удостоен его особого благословения. И стяжал я Духа Святого, который пребывает со мной и по сию минуту. Молитвы, что я возносил к Богу, достигли небес. Господь явил мне знак своей милости». «Я рад за тебя, Серафимушка», — сказал отец Пахомий. «Но смотри, не возгордись душой своей, что ты теперь богоизбранный. Гордыня — грех великий. Да и братья с послушниками про то не рассказывай. Зависть и недоброжелательность обрести можешь». «Хорошо, отче, я никому про то не поведаю и гордыню в душе своей лелеять не стану. Я раб Божий, и превыше всего для меня служение Господу нашему». «Ну вот и хорошо». После явления Иисуса Христа жизнь Серафима круто изменилась. Он постоянно чувствовал близость духовного мира. Во время храмовых служб он часто наблюдал ангелов в виде юношей в одеждах белых и золотых. Они словно молнии летали по храму, радуясь молитвенным голосам братьев. Земные дела совсем перестали интересовать Серафима. Он забывал о пище, не выходил из кельи для общения с братьями, послушниками и паломниками. Он пил утешение, вознося непрерываемые молитвы, и, пребывая в облаке света вместе с ангелами, и слыша их сладостное пение. В 1793 году в Тамбовской духовной консистории преосвященный епископ Феофил рукоположил Серафима в иеромонахи, и он получил право выполнять обязанности священника. Теперь он сам совершал богослужение, и эта новая ступень в его духовном становлении волновала и радовала его. Священнослужителем Серафим был удивительным. Обладая даром слова, веселым и легким нравом, большими познаниями в духовной литературе, он легко завоевывал сердца собеседников, вселяя в их души любовь к Господу, какой обладал сам, смирение и твердость духа для преодоления жизненных невзгод. Но не все безоблачно было в его жизни. Большим потрясением для Серафима стало открытие новых духовных возможностей. Пребывая в состоянии постоянного присутствия Духа Святого, Он стал видеть будущее людей и узнавать о событиях, которые еще не произошли. Так он, когда тяжело заболел отец Пахомий, явственно увидел его смерть и даже мог назвать дату кончины — 6 ноября 1794 года. Для Серафима это новое знание обернулось большой печалью. Знать о грядущих горестях и не иметь возможности предотвратить их — тяжкое испытание для любвеобильной и чувствительной души. Сказать о своем новом даре он никому не мог, памятуя слова отца Пахомия о необходимости хранить молчание о тех чудесных откровениях, которые снисходили на него. Открылись в нем и другие способности, которые тревожили и пугали. Он стал понимать мысли людей. Жить с этим в монастыре, в постоянном окружении братьев-монахов, послушников и паломников, ему было трудно. Ранее общительный и веселый, он стал замыкаться, прятать свой взор при встрече с людьми. Еще больше ушел в моления, радуясь благости Господней и печалясь. Он утвердился в мысли уйти, по примеру своего старшего друга, отца Мефодия, в пустынное жительство. В лесах ему никто не будет мешать общаться с Богом. Придя после утренней молитвы в покое к Пахомию, он смиренно преклонил перед духовным отцом колени и испросил благословения. Старец, нутром почуяв глубокую печаль, владеющую сердцем Серафима, спросил: «Что тревожит тебя, Серафимушка?» «Странное со мной творится, батюшка». «Я вижу, что сильно переменился ты. Или Дух Святой оставил тебя?» «Нет, он всегда пребывает со мной, даруя радость неземную и поддерживая силы для духовной жизни». «Так что же?» «Я стал, как старец Досифей, предвидеть будущее». «Ты видишь то, что еще не произошло?» «Господь позволил мне это». «Ты видишь и мое будущее?» «Вижу». «Ты знаешь, когда я умру?» «Батюшка, я давно готов предстать перед Господом, и мне не страшно закончить земной путь. Ты не огорчишь меня, назвав дату моей смерти. Зная ее, я смогу лучше приготовиться. Хотя, если Господь не открыл ее мне, значит, Он того не желает. Оставь свое знание при себе. Ты свой дар открыл после явления Иисуса Христа? После той службы, когда я удостоился Божией благодати, многое открылось мне. Кроме дара прозорливости, что еще ты приобрел? Когда творю молитву в храме, я вижу ангелов летающих. Ты общаешься с ними? Нет, только наблюдаю. Но тебя беспокоит еще что-то. Я воспринимаю мысли людей. Ты знаешь помыслы всех окружающих или даже тех, кто находится далеко? Нет, это происходит только в беседе, когда я гляжу человеку в глаза. Поэтому ты не смотришь на меня. Прости, отче. Что ты хочешь от меня? Отпусти меня в пустынную келью на Саровке, что в 6 верстах от монастыря, в ту, которая была построена совсем недавно для старца Дорофея. Отец Дорофей поселился в ближней келье, что на Святом ручье. Что ж, благословляю тебя. Иди, но не забывай исполнять все правила молитвенные ежедневно, а ко всякому воскресенью приходи в монастырь к правилу общему церковному. Конечно, батюшка. Поцеловав благословившую руку, иеромонах Серафим ушел в лес на пустынное жительство. 29. Пустынник. Келья Серафима довольно просторная. Пятистенный дом с сенями, крыльцом и большой печью. Под полом откопан погребок для хранения овощей. Келья стояла на холме, а внизу, под откосом, несла холодные серебристые струи речка Саровка. Бурлил, тихо лопоча, родничок, добавляя в течение реки свою толику чистоты и свежести. В лесу только начинала свой золотой хоровод царица осень. Между соснами-великаншами желтели ажурные платьицы березок, трепетали малиновые ладошки осин. На легком ветерке взмахивали длинными ресницами рябинки, сверкая рубиновыми серьгами и ожерельями. Тишина и покой окружали монаха. Наконец-то он остался один, наедине с Богом. Ему не приходилось скрывать свои мысли, прятать от людей взор, чтобы ненароком не прочитать их желания, не всегда чистые и праведные. Пребывание в одиночестве и с постоянным присутствием Духа Святого так полюбилось Серафиму, что он старался как можно меньше ходить в обитель. И только обязательные воскресные службы монах посещал исправно, исполняя наказ отца Пахомия. Перед кончиной своего наставника Серафим пришел к Пахомию, и тот по его виду понял, что любимый ученик пришел проститься. «Вижу, пора моя пришла. Ну что ж, благословляю тебя на долгую праведную жизнь, Серафимушка. Не забывай сестер Дивеевских. Будь им духовным наставником». «Хорошо, батюшка. Позови отца Исаию. Мне собороваться надо». После смерти строителя Серафим снова ушел в дальнюю пустынку. Через неделю монахи избрали настоятелем Саровской обители отца Исаию. Новый настоятель тоже благоволил иеромонаху Серафиму, потому не препятствовал его пустынножительству и всячески помогал ему. Раз, а то и два в неделю в лесную келью приходили послушники, принося отшельнику хлеб и овощи. Серафим не столько по монашескому уставу, сколь по своей внутренней духовной потребности, исполнял строгие правила, заведенные у пустынников. Он имел скромные одежды и самое необходимое из еды. Никаких излишеств. Главное для него были молитвы, которые он возносил Господу и в келье, где в красном углу стояли иконы, и в лесу, установив образок Царицы Небесной в расщелину коры большой сосны. В откосе, сбегавшем к реке, он открыл пещерку. Теперь у него появилась своя лавра, где он мог в полном уединении, не отвлекаемый красотами природы, молиться о собственном спасении. Но полного одиночества, конечно же, достичь было невозможно. Несмотря на зимнее время и рыхлые снежные завалы, в пустынную келью иногда заглядывали гости из обители, используя широкие короткие лыжи, изготовленные в столярной мастерской, где Серафим когда-то проходил послушание. Приходили к пустыннику и монахи, что успели полюбить приветливого и умного собрата, и послушники, которые готовились к молитвенному подвигу и нуждались в совете и поддержке. Среди наиболее сильных личностей выделялся отец Милетий. Он ровесник Серафима, но уже отличился своими подвижническими подвигами. Он был первым монахом Саровской пустыни, совершившим паломничество в Святой Град и Иерусалим. Вернулся в Саровскую обитель отец Милетий перед самым уходом в лесную келью Серафима. Несмотря на стремление к уединению, Беседы с Милетием были Серафиму крайне интересны. Все, что касалось дальних неведомых стран и святых мест, Серафим ранее только читал в книгах. И вот после рассказов своего собрата он мог теперь ярко и живо представить картины святых мест, где произносил свои проповеди, страдал и окончил земное существование Иисус Христос. И эти картины так легко и органично вошли в сознание Серафима, что он вскоре воспринимал путешествие Милетия как свое собственное. Воспоминания другого человека стали его личными воспоминаниями, ничем не слабее картин из его собственной прошлой жизни. Рассказы Милетия так повлияли на Серафима, что он устроил в лесу свою святую землю. Так появились на берегах Саровки и славный град Иерусалим, и Афонская гора, и Голгофа. А потом и другие евангельские места обрели новое существование в саровских лесах. И Саровка стала рекой Иордан. А на другом берегу, перейдя через поток по сваленной сосне, можно было посещать Назарет, Вифлеем и гору Фавор. Откопанная монахом пещерка стала священным вертепом, в котором он в долгих молитвах представлял себе богомладенца, лежащего в яслях. Были там и другие святые уголки, которые давно, еще с самого детства, благодаря читанному по многу раз Евангелию, стали родными местами. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Среди послушников, приходивших к Серафиму, особенно выделялся ресофорный послушник Варлаам. Тот тоже тяготился обществом людей и готовился к пустынножительству. Серафим вел с ним долгие беседы, наставляя и делясь с ним духовным опытом по служению Господу. Иногда Серафима посещали и другие пустынники. Старший друг его, монах Мефодий, давно обитавший в лесах, и монах Дорофей, проживавший на ближней пустынке. Беседы их были неторопливы, но глубоки и полемичны. Все трое были начитаны и умны. И хотя Мефодий и Дорофей старше Серафима, но они с уважением относились к его доводам. От Серафима при его внешней кротости и смирении исходила такая неукротимая энергия, и сам он светился в разговорах таким сиянием, что старшие товарищи нередко принимали его сторону. Не могли они обходить вниманием и мирские проблемы. Люди страдали от бед и несчастий, гибли от несправедливости, голода, неустроенности жизни. Не замечать этого Божьи слуги не могли. Нищета одних и роскошь других, воровство и разбой, мздоимство и несправедливость судей, произвол начальников и бесправие бедных — это было печальной нормой. Тысячи паломников приходили в обитель и, прося благословения, рассказывали о своих болях и немощах, трудностях и собственном отчаянии. Монахи, будучи людьми восприимчивыми и чувствительными, принимали на себя эти боли, пытаясь молитвой и добрым словом облегчить чужие страдания. Скверно человек относится к своим ближним, забывая заповедь Господа. Отсюда и беды неизбывные. Почему грех так сладостен и всемогущ в сознании людей? Почему грядущая божеская кара не останавливает грешников в их неправедных деяниях? Пустынники всегда сходились в одном. Только вера в Господа и его заступничество могли быть опорой в совершенствовании человека, в его борьбе с животным, а то и порой звериным нутром. Весной, когда стаял снег и теплое солнце прогрело землю, Серафим решил устроить около кельи огород. Занимаясь простым крестьянским трудом, он ощущал неразрывную связь с землей и любимой родной природой. Он разговаривал с маленькими зверушками, что время от времени появлялись вблизи, и с печушками, которые скакали по вскопанным грядкам, отыскивая оживших жучков и червячков. «Ишь ты, красивая какая! Для кого же ты так вырядилась? Шапочка малиновая, перышки изумрудом переливаются. Ты мне для радости, видать, послана. Порадуй, милая, порадуй! Господь не зря тебя на свет произвел, тоже свой помысл имел. Может, вредителей уничтожаешь, чтобы лес не хворал? Может, просто живешь, чтобы все вокруг радостью дышало? Ох, Боже, а соловушка-то как защелкал у Иордана! Вон что песенник святой выделывает, аж слезу выбивает. А вот и ежик к нам пожаловал. Что, милый, тоже за червячками охотишься? Мало их тут. Вот я тебе хлебушка дам. На-ка, родненький. Ну вот и молодец. Не бойся меня, я тебя не трону. Я тоже, как и ты, тварь Божия. Мы вместе с тобой часть этого мира. А вот и белочка прискакала. Тоже хлебушка захотела. Иди, милая, иди. Ух ты, смелая какая, даже на плечи запрыгнула. Ну, угощайся тогда за смелость свою, да и других подружек зови. Устроил монах неподалеку от города и пчельник небольшой. Пусть пчелки цветущие овощи опыляют, да и медок зимой пригодится, силы поддержит, от хвори выручит. Собирал Серафим и травку полезную, о какой ему еще отец Петерим говорил. И особенно ему полюбилась трава сныть. Он из нее стал варить похлебку. Потом на зиму ее заготавливал. В сарай, который рядом с домом под одной крышей устроен, развешивал пучки травы для просушки на бечевочке, что от стены к стене протянул. Сухие поваленные деревья, которых поблизости было немало, он разрубал и чурбачки к дому стаскивал. Зимой на дрова пойдут. На болотцах, что в низинках на той стороне Иордана находились, мох собирал, да стаскивал к огороду. Земля там песчаная, бедная. Мох, перегнивший землю, удобрит. Глядишь, и урожай поболе будет. Жившие в округе зверушки скоро привыкли к тихому и спокойному обитателю избушки. Вслед за белками и ежами к нему заходила иногда ушастая лосиха с забавным тонконогим лосенком. Беря мягкими влажными губами из рук монаха кусок хлеба, она смотрела на него большими темно-бархатными глазами, безмолвно благодаря за угощение и доброту. Одно время повадился даже медведь. Привлек его, по всей видимости, запах меда с пасеки, на которой трудился Серафим. Увидев непрошеного мохнатого гостя, пустынник сказал: «Ну вот и медведь на липовой ноге к нам пришел. Что, дружок, медку захотел? Пойдем, угощу. Ты только ульи мои не разоряй». Вынеся плошку с медом, монах поставил ее на пенек и отошел. Медведь с удовольствием отведал лакомство. Вылезав дочисто глиняную посудину, он вопросительно посмотрел на человека. «Ну все, иди теперь с Богом. Чтобы тебя насытить, и бочки мало будет. Приходи завтра, еще чуток дам». Медведь, будто поняв, о чем ему говорит человек, убрался во свояси. Но заглядывать к пустыннику стал часто. Понравилось угощение. Серафим общался с ним уже на коротке. Медведь позволял ему даже гладить свою мохнатую гриву. Это иногда сильно пугало приходящих к монаху богомольцев, но Серафим успокаивал их и, отправив медведя в лесную чащу, шел к гостю. Так и жил мирно Серафим вдали от людей, творя молитвы ради достижения Царствия Небесного. Много времени, как и в прошлые свои годы, уделял он чтению святых книг. Это были и жития святых, и сочинения Макария Египетского, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника. А Евангелие он всегда носил с собою, считая, что ум его, благодаря чтению Священного Писания, должен как бы растворяться в законе Господнем. И тогда жизнь сама будет ложиться по правилу божественному. Уединение приносило не только умиротворенность и радость. Человек все-таки растет и воспитывается в окружении себе подобных. Он с молоком матери впитывает потребность в общении с людьми. Покой и душевное равновесие достигается, когда человек ощущает себя частью человеческого сообщества. Он видит себя самого только отражением в чужих глазах, поступках, действиях, направленных на него. Его любят или ненавидят, ему радуются или проявляют пренебрежение. И в зависимости от этого он строит свое поведение. Человек оценивает свое место в обществе, только сравнивая себя с теми, кто ниже или выше его. Будучи от природы честолюбивым, он выбирает себе идеал и стремится подражать ему, тем самым возвышаясь прежде всего перед самим собой. А если рядом никого нет, что значит любовь и ненависть? Что значит мысли о вечном и мудрые изречения о вере и жизни, когда некому их сказать? Огонь, горящий в душе Серафима, нуждался в тех, кого можно было им согреть. Долгими зимними вечерами, стоя у икон и шепча слова привычных молитв, он иногда начинал думать, что дни его жизни, похожие один на другой, складываясь в недели и месяцы, утекают, как вода, не принося уверенности, правильности избранной стези. Поймав себя на такой мысли, он понимал, что с ним вступает в борьбу князь тьмы, пытающийся сломать его волю и заставить изменить избранному пути. Еще чаще он начинал бить поклоны и громче произносить молитвы. Но лукавый не сдавался и вновь хитрыми уловками проникал в сердце молитвенника горечью разочарований и сожалений. Картины мирской жизни из юных лет вдруг становились сладкими и желанными. В памяти рождались запахи и звуки из весеннего Курска, когда кипящие белой пеной сады звенели соловьиным пением. Всплывало в памяти доброе, но всегда строгое лицо матери. Вспоминались ее мягкие теплые ладони. Вспоминалась бабушка Федосья, рассказывающая сказку и кормящая его вкусными колобками. Роились картины встреч с друзьями юности, с которыми он делил все тяготы и радости пешего пути в Киевскую лавру. Вспоминалась красивая, но капризная дочка купца Первышева Фатинья, которую отец насильно отдал за рыжего Митрофана. Как она заразительно смеялась, когда юный Прохор рассказывал ей забавные сюжеты из жизни покупателей лавки. Прохор был сам нраву веселого и потому умел изображать толстых купчих и юрких жуликоватых приказчиков ярко и живо, что, конечно же, вызывало бурное веселье юной мадмуазель Фати. А с каким вдохновением читала она сонеты Шекспира! И запах ее духов, казалось, до сих пор доносится до лесной кельи сквозь годы и расстояния. Все эти воспоминания рождали в душе сожаление об утраченном и множили сомнения в правильности избрания аскетической, полной лишений стези. Воздержание в желаниях, усмирение внутренних страстей, долгие молитвы, тесная пещерка, лесные звери и злой холодный ветер, шумящий в верхушках вековых сосен — вот его удел на многие годы. А дальше что? Для чего все это? Иногда на пустынника находили помыслы уныния. Сердце сжималось от невыносимой тоски, и даже молитва не помогала от скорби и печали. Во время молитвы страдания порой даже усиливались. Тело словно охватывало огнем, и в душу заползал утробный необъяснимый страх. Ни книги, ни рукоделия не приносили облегчения. Все валилось из рук. Временами накатывало расслабление, унылость, сонливость и леность. Появлялись мысли о бессмысленности его пустыннического обета. Серафим вспоминал монастырь, братью, совместные моления во время исполнения правил, и жизнь в обители представлялась прекрасной и желанной, а его пустынная келья превращалась в мрачную и смрадную темницу и делалась ненавистной. Серафим с трудом боролся с этими видениями и сомнениями. Он выходил в морозную ночь на крыльцо, запрокидывал голову к небесам и, глядя на великое множество звезд, шептал слова слезной просьбы к Господу о даровании сил для борьбы с искушением. Мороз, пробирающий до костей, и горячая молитва приводили монаха в чувство, и он снова утверждался в правильности своего выбора. Но только он возвращался в келью, как снова нечистые силы, ползущие из синей и окон, из щелей и темных углов, набрасывались на него, терзая, как казалось, не только душу, но и плоть. Живя в монастыре, Серафим легко справлялся с такими видениями и искушениями. Величие храмов, в которых проходили торжественные богослужения, поддержка старших наставников и мудрых товарищей по братству, конечно, помогали в этой борьбе. Но здесь, в тишине и одиночестве, слух творил с ним странные явления. Монах услышался то злорадный хохот за стенами кельи, то рев и вой невиданных зверей, то бесовской противный шепот за спиной, наговаривающий мерзости. Подобные борения, очевидно, испытывали и другие пустынники. Отец Мефодий в одной из встреч спросил об этом Серафима. «Являются ли тебе служители тьмы, чтобы сломить твой дух?» «Являются. И какие они?» «Мерзкие и ужасные». «Тяжко тебе?» «Тяжко. Там, в монастыре, я боролся с противными силами легко, как с голубями, а здесь, в пустыне, как со львами и леопардами». «Как же тебе удается справляться с ними?» «Стяжание Духа Святого помогает мне в битве с мерзостью этой». «Ты ощущаешь присутствие Святого Духа?» «Да. Но отец Пахомий не велел мне этого говорить, чтобы не смущать братью. Тебе я доверяю и потому открываю тайну мою». «Могу ли я сам добиться стяжания духа?» «Моли Господа, и Он одарит тебя силой великой». Кроме близких по духу пустынников, наведывались к Серафиму и богомольцы. Кто из любопытства, кто для благословения. Но не для того Серафим удалялся в пустынь, чтобы жить в суете людской. Посетители, конечно же, отвлекали Серафима и от трудов по обустройству бытия, и от молитв. Но роптать было не в его правилах. Смирение — вот что вырабатывал он годами в своей душе. Поэтому, принимая страждущих, он глубину веры своей в Господа пытался передать людям, и те уходили от него просветленными. Пламя его души, зажженное Творцом, согревало всех, кто желал найти утешение своим болям и хворям, сомнением и страданием. Приходили иногда и сестры Дивеевской обители. Серафим не забыл наказа отца Пахомия о попечении над монахинями, но не пришло еще время опекать их. Не готов он был к общению с ними. Страсти естества не позволяли ему отдаваться только духовной беседе. Дьявол, стерегущий в ожидании минутной слабости, набрасывался с удесятеренной силой, терзая душу и разжигая дурные помыслы. Иеромонах призывал тогда на помощь святых духовных отцов, и те помогали ему своими советами из глубокой древности. «Когда воспоминание о женщине станет бесстрастно, тогда заключай, что вступил ты в пределы целомудрия. Когда же представляемый тобою образ ее за душу берет, тогда знай, что ты еще чужд этой добродетели. Но в первом случае не останавливайся на таковых помыслах и долго не беседуй мысленно женским образом, потому что страсть сия любит возвращаться назад, опасность от нее близка», — говорил преподобный Нил Синайский. Ему вторил святой Иоанн Лествичник. «Кто желает представить Господу тело целомудренным и сердце чистым, тот должен сохранять безгневие и воздержание, потому что без этих двух добродетелей весь труд наш будет бесполезен. Бесы сласти греховной часто приступают как огнь и как угли огненное», предостерегал святой Григорий Синаид. Чтобы помочь себе в борьбе с искушением, монах даже просил настоятеля не пускать к нему женщин. Но сделать это было практически невозможно. И Серафим, чтобы оградить себя от паломников и паломниц, валил на пути к своей келье деревья. Завалы на еле заметной тропке, ведущей к пустыннику, останавливали любопытствующих, а обойти их было трудно. Лес вокруг стоял такой, что, как говорят в народе, руку не просунешь. По наступлению зимы ручеек паломников совсем истекал. Лишь душевные беседы с двумя жившими неподалеку пустынниками скрашивали его долгое и трудное одиночество. Их советы тоже помогали ему в отречении от мирских страстей и забот.